Глава третья. Лилиан. Я разлепила губы и, срывая голос, закричала. «Помоги!» «Рэй!» — гаркнул мерзавец подельнику, показывая взглядом на дверь. Мужчины отскочили друг от друга и, повернувшись к выходу, встали в боевую стойку. Зеленоглазый, легким движением носка сапога, подкинул упавший на пол нож и, перехватив его на лету, направил лезвие в папу. Потлатый же с яростным рыком нахохлился, за секунды оброс серой шерстью и вытянул волчью морду. С его клыков закапала слюна, а когтистые руки-лапы увеличились вдвое. Полуоборотень набросился на короля стремительно, как молния, что поражает насмерть. Я не успела вскрикнуть, как он впился в драконью шею, разорвав чешуйчатую кожу на кровавые лоскуты. Бросилась на помощь, но зеленоглазый отшвырнул меня к стене, метнулся вихрем к папе и, оказавшись за его спиной, вонзил клинок между лопаток. «Нет». Из горла вылетел сдавленный хрип. Я попыталась встать, но тут же упала. Поползла в сторону отца, потянулась, взывая к магии. Любой, огненный, водный, ледяной, хоть какой-то. Но силы были на исходе, а я едва держалась в сознании. «Лили!» Падая на колени, принимая новые укусы и удары захватчиков, захрипел отец. Мир зашатался, сжался в мизерную точку, и меня втянуло в кромешную тьму. Пришла в себя от сильного запаха сырости и болезненного тычка в живот. Меня, закинув на плечо, как мешок с корнеплодами, несли по каменному коридору. Чтобы не выдать себя, я захлопнула глаза и прислушалась к мужскому разговору. По запаху кожи поняла, что несет меня другой захватчик, тот, что блондин, но шаркающие шаги рядом говорили, что второй ублюдок, что сорвал мою невинность, подло украв ее, следует за нами. «Какой же ты урод!» Послышался над головой голос с рычащими нотками. «Ты должен был парализовать девушку и передать мне». Меня качало из стороны в сторону от тяжелой, немного хромающей поступи захватчика. Тошнота подступала к горлу всякий раз, когда его каменное плечо толкалось в мой живот. «Ой, Рэй, не жлобись! Захотелось отыметь чешуйчатую сучку. Сладкая оказалась змеище!» Рассмеялся подонок, чей тембр я узнала бы из тысяч других. «Я еще сыграю свою роль. Отомщу ему за все. За себя и за отца. Он будет харкать кровью у моих ног, клянусь пустынными демонами». «Заткнись, Арман!» — зашипел второй. «Я убил бы тебя еще там, если бы не метка. Ты соображаешь, что произошло?» Он крепче обхватил мои ноги, чтобы я не сползла с плеча. «Ящерка оказалась сюрпризом», — отшутился оборотень. «Горячая, кстати. Будем по очереди ее трахать, а лучше сразу вдвоем разложим». «Ублюдок хренов! Я его толстый член отрежу, когда он будет спать», — размечтался пес лишайный. «Ты даже близко к ней не подойдешь». Я улыбнулась такой реакцией дружка. Правда, получилось вымученно, и в сердце будто ржавые копья вонзились. Воспоминания о смерти близких нахлынули высокой волной. «Папа! Папочка, как же так?» «Почему? Она мне такая же истинная, как и тебе. Буду иметь, когда захочу». «Истинная? Как мама папе? Что?» Я неосознанно дернулась от шока, и оборотни тут же замолчали, а после совсем остановились. «Давай я понесу. Перевяжи ногу. Залил тут уже все. Нас отыщут по следу». Чужая рука легла на мою спину. Я приподняла голову и, встретившись серыми глубокими глазами, шевельнула губами. «Пожалуйста, только не он». Крепче прижав меня к себе, блондин коротко кивнул и метнул уничтожающий взгляд на подельника. «Нет», — огрызнулся лютым зверем. «Справлюсь. Иди вперед, седлай коней». «Пф!» Прыснув ядом, зеленоглазый мазнул по мне ненавистным взглядом. «Рот ей закрой, а то выдаст нас тонким голоском!» Бросил он напоследок и зашагал к выходу из подземелья. «Не бойся, Лилиан, давай знакомиться. Я Рейден». «Не будет знакомства с врагами. Никогда». «Опусти меня, я сама смогу идти», — шепнула с опаской. Я откровенно боялась оказаться с Арманом наедине. Получив поддержку его дружка, хотя бы могла надеяться на спасение. Да и не хочу, чтобы зеленоглазый урод посмел снова меня тронуть. Я буду теперь драться до смерти, и не подпущу к себе ни одного мужчину. Наберу сил и отомщу обоим. Чувствовать прикосновение второго тоже было неприятно, ведь он первым напал на отца. Он его укусил. Но я терпела и даже заставила себя улыбнуться ему. «Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе». Так учил меня покойный дедушка Ронис. Верхняя губа треснула от сухости, я невольно облизнула ее. И Рейден качнул головой. Черные зрачки затопили его серые радужки непроглядной, завораживающей тьмой. Что оборотни делают в людских краях? Да и еще в таком количестве... Те тысячи воинов явно не по ошибке пришли в наш замок. «Теперь уже никогда не отпущу», — шепнул захватчик и притронулся раскрытой ладонью к золотистой метке на своей груди. Я знала, куда ведет каменный ход, и понимала, что стражи не успеют меня спасти. Здесь несколько километров от замка, не меньше, а там дома, тысячи врагов. И раненый отец. Дрогнула, прогоняя горечь. Не время плакать и паниковать. Я выберусь. Ради тех, кто будет меня ждать. «Вивьян, только выживи, пожалуйста». «Мама». Прикрыв глаза, прогнала тьму, заволакивающую сознание. «Я не раскисну. Ни за что. Я будущая королева Витроны, первородная Альена. Справлюсь и с этим». Стало тяжело дышать от осознания, что больше не девочка, что так унизительно и быстро повзрослела. А еще унизительнее было то, что жар желания все еще не погас. Он мучил, щекотал, распалял, будто издеваясь. Да я лучше с палкой буду спать, чем с варварами. Преодолевая неприязнь, потянулась, коснулась руки оборотня и снова попросила: «Опусти меня на ноги. Мне плохо». Он замялся на месте, будто раздумывая, стоит исполнять мою просьбу или нет. «Потерпи. Позже, когда будем в безопасности». И двинулся дальше, похрамывая. Свет закатного мяса озарило лицо, на миг ослепив. Когда зрение прояснилось, я увидела нахальную вражескую рожу, к которой мы неумолимо приближались. Темноволосый оборотень застыл у лошадей и снова потянул ко мне грязные лапы. «Быстрее!» — рявкнул приказным тоном, стаскивая меня с плеча блондина. Горячие ладони прошлись по бедрам и будто случайно зацепили ягодицу. Оказавшись на твердой земле, я не сразу выровнялась от слабости и сильной боли в животе. Качнулась вперед, едва не влепившись лбом в выступающий камень, но грубая рука дернула меня вверх. В желудке все перемешалось, забурлило. Я согнулась пополам и высвободила желудок на начищенные сапоги зеленоглазой мрази. Даже легче стало. «Сука! Чтоб тебя тварь лесная сожрала!» Выругался гад сначала словами, которые я поняла, а потом раздался тирадой на иртинском. Блондин заразительно рассмеялся, выждал, пока я отдышусь. Дал попить немного воды из дорожной фляги, и, подведя к лошади, помог поставить ногу в стремя. Подтолкнув вверх и забрался следом, сев мне за спину, пока вражина со злостью очищал лопухами испачканные сапоги. Я даже позволила себе испустить глухой смешок. «Скорее, братишка!» — крикнул Рейден оборотню, нарочито подчеркивая обращение ненавистными нотками голоса. «В реке помоешься!» Я украдкой оглянулась. Замок полыхал. Издали доносились крики и вопли, черный дым тянулся по кромке моста и извивался в воронку у главных ворот. Не хватало сил на рывок, чтобы сбежать. От этого все сжималось. Я не оправдала ожиданий родителей и своего народа. Зачем мне вообще теперь жить? Преодолевая новую волну тошноты, я смогла лишь отклониться назад на широкую грудь всадника и позволила себя увести. «Как ты?» — поинтересовался блондин, как только лошадь свернула на тропу, ведущую к раскидистому непроходимому лесу Витроны, за которым начинались чужие земли Эртина. «Что ты хочешь услышать?» — сцепив зубы, проговорила я до боли в руках, сжав ткань подъюбника. Все, что на мне осталось. «Плакать из-за потери девственности не стану, а вот за родителей отомщу. А потом вернусь на родину и обещаю, от души поплачу на папиной могиле». «Я могу помочь, избавить от боли, когда остановимся, если позволишь». Как-то неуверенно добавил оборотень и натянул поводья, поворачивая лошадь вправо на еще более узкую тропу между раскидистой кроной деревьев. «Мне не больно». Я опустила голову, пряча взгляд и скрывая истинные чувства. В мыслях был такой сумбур, а тело так измоталось, что через несколько минут спокойной езды я задремала, а когда очнулась, вокруг уже стемнело, но мы продолжали пробираться почаще. «Устроим привал. Здесь». Бросил Рейден через плечо и показал взглядом вперед, на небольшую поляну с поваленными наземь трухлявыми деревьями. Спрыгнул первым, искривившись от боли, покачнулся. Оценил рану на своей голени и, тяжело вздохнув, протянул мне руку. Наши взгляды столкнулись, как два айсберга, с искрами, брызгами и колкими ощущениями по всему телу. Я не понимала, что мной движет, но подала мужчине ладонь и, спрыгнув, оказалась в его крепких объятиях. По коже помчались табуны мурашек, отчетливых, будоражащих, убивающих во мне стыд и сомнения. Я шарахнулась в сторону, пугаясь своей реакции. «Не прикасайся. Пожалуйста». Зашипела, отдернув руку, и затравленно поискала взглядом второго оборотня. «Я не причиню вреда». Рейден поднял руки вверх, давая понять, что выполнит просьбу, но не отступил. Пристально уставившись на мое предплечье, где пролегла глубокая царапина, он тихо проговорил. «Я хочу помочь. У меня дар залечивать раны слюной». «Угу. В щель ее лизни своим даром», — громко расхохотался Арман, повернувшись в нашу сторону. В поздних сумерках его некогда черные зрачки засветились фосфором, нагоняя жуть. «Сразу полегчает». Заливаясь диким смехом, он ломал трухлявые ветки и скидывал их в одну кучу.